Я как раз собирался его отругать за варварские способы рыбалки, когда почувствовал, что меня кто-то тормошит. Это была Полина, которая жестом показала мне, что мы уже прилетели, и пора на выход. В Москве светило солнышко. Я посмотрел по сторонам и сразу узнал, что это подмосковное имение Нарышкиных, где я неоднократно бывал на летних каникулах. На залитой солнечным светом полянке, рядом с вертолетной площадкой, стоял князь Илишкина мама. Его старшего брата не было. Николай Федорович обнял княжича, следом меня и пожал руку Лазаревой. Затем то же самое сделала его мама, которая прижала меня так, что на мгновение мне показалось, у кого-то из ее предков явно есть общие корни с родом Хорнборна. Она даже прослезилась немного, чем заставила меня несколько смутиться. После теплой встречи нас повели завтракать. Вообще-то, я хотел сначала заняться делом, а потом уже тратить время на еду, но князь даже слушать ничего не хотел. Сказал, что специально ждал нашего приезда и не садился за стол, а отправляться по своим делам голодным у него никакого желания не было. В отличие от меня, Полина была здесь впервые, поэтому с интересом осматривалась вокруг. Судя по ее лицу, увиденное ее впечатлило. Согласен, имение Нарышкиных было весьма внушительным и лишь немного уступало по размерам городскому парку в Белозерске. При этом территория выглядела гораздо богаче и ухоженнее. Стол был накрыт с размахом. Меньше всего это было похоже на завтрак, а больше на званый ужин, на который пригласили человек 30. Чего здесь только не было. Закуски на любой вкус. Одних паштетов видов 5. Лишкина мама зорко следила, чтобы мы с Полиной не сидели с пустыми тарелками, а сам княжич в это время только посмеивался. Лишь после того, как мы с Лазаревой попробовали половину блюд, нас оставили в покое. Князь не стал подробно расспрашивать нас, зачем мы пожаловали в Москву, но я думаю, что Лёшка и так рассказал ему все, что посчитал нужным. Николай Федорович, например, знал, что мы приехали по делу Полины, и с кем будем встречаться, тоже был в курсе, разве что не был посвящен в предмет разговора. Во всяком случае, так он нам сказал. Ну а что касается Лишкиного брата, то оказалось, что он до сих пор под наблюдением целителей. Процесс восстановления идет довольно сложно, но Нарышкины надеялись, что на родительское воскресенье уже смогут взять его с собой в Китеж. Хорошие новости. После истории с проклятием Иван выглядел очень плохо. Чертков даже не был уверен в том, что он сможет оставаться на должности черного мага императора после этой истории. Нарышкиным он об этом не говорил, да и я не стал расстраивать Лешку ненужной для него информацией. Какой в этом смысл? Уверен, Ивану и без того обеспечен самый лучший уход, который только возможен, поэтому эти сведения не принесут никакой пользы, разве что заставит еще больше переживать семью княжича. Даже сейчас по Лишкиным родителям видно, что беспокоится. Как только я завел разговор про Ивана, у его матери опять появились слезы на глазах, а во взгляде князя появились холодные искры. Хотя Чертков и рассказал о возможных последствиях только мне, я думаю, Николай Федорович и сам кое о чем догадывался. Как раз тот момент, когда ты испытываешь страх за будущее своего сына, однако ничем помочь не можешь, остается только ждать. Покончив с завтраком, князь уехал, а я набрал Карачарова, который явно ждал моего звонка. «Доброе утро, Лука Миронович», поздоровался я с ним, и не теряя времени сразу приступил к делу. «Где мы с вами встретимся?» Мне показалось, он не рассчитывал на такое начало разговора и планировал разговаривать на правах хозяина, а тут ему сразу вопросы задают. «Я уже вас заждался, Максим Александрович, даже думал, что у вас изменились планы». Ему потребовалось несколько секунд, чтобы подумать над тем, как снова взять инициативу в свои руки. «Давайте мои люди заберут вас. Назовите адрес, и в течение получаса за вами прибудет машина. Это ни к чему. Мы сами сможем добраться», — ответил я. «Просто скажите, куда нам нужно ехать, и ждите. Так нам будет удобнее». «Как угодно», — ответил Карачаров, и мне показалось, что он немного расстроился. Оказалось, что граф ждал нас в Зорино. Маленький городок, который находился совсем недалеко от Москвы. Если верить навигатору, от имения Нарышкиных нам ехать около часа. «Гляди-ка, с эскортом», — сказала Полина, после того, как из имения в сторону Зорина выдвинулись две машины. В одной ехали мы, а другую князь выделил в качестве сопровождения. «Леша, ты всегда по Москве с охраной передвигаешься?» «Неа», — покачал головой княжич. Отец настоял. Он в последнее время весь подозрительный какой-то. «Ну ничего, так даже лучше, еще надежнее будет. Чем ближе к Зорину мы подъезжали, тем больше я ощущал волнение Лазаревой. Она практически не разговаривала и все больше смотрела в окно. С каждой минутой ее лицо хмурилось все сильнее, а к тому моменту, когда мы приехали в городок, она и вовсе была похожа на мрачную черную тучу. Место, куда мы в конце концов приехали, выглядело не очень весело. Я бы сказал, что раньше на этом месте был какой-то завод, который по неизвестной причине забросили. Ну или что-то в этом роде. Высокие кирпичные здания без окон, но с огромными воротами, явно говорили о том, что раньше они были цехами. Возле въезда на территорию нас встретили люди Карачарова и пригласили следовать за ними. Мы остановились возле здания, рядом с которым стояло несколько ржавых грузовиков без колес. Наверное, до этого здесь был гараж. Солнышко к этому моменту уже успело спрятаться за серыми тучами, и теперь все вокруг было похоже на заводской район в Белозерске. Там тоже все вокруг было развалено, зато на глаза время от времени попадались дорогие автомобили, которые смотрелись там как на корове седло. Мы выбрались из машины, и под ногами хрустнул битый кирпич. Вполне ожидаемо. На таких местах вокруг всегда почему-то много битых кирпичей. Специально их, что ли, сюда завозят. Граф встретил нас в компании громил, которые были одеты в одинаковые черные костюмы и выглядели как большая дружная семья братьев-близнецов, которых уродилось 7 штук за один раз. Едва мы вышли из машины, Карачаров жестом показал своим подопечным стоять на месте и не спеша пошел к нам навстречу. В этот момент я не смог сдержать улыбки, потому что мне вспомнился какой-то старый фильм про бандитов. Там они тоже все время приезжали друг к другу на такие вот встречи, которые, как правило, заканчивались жестокими перестрелками и массовыми убийствами. Надеюсь, у нас сегодня до этого не дойдет. Рад вас видеть в хорошем настроении, поприветствовал меня граф, растерянно глядя на мое улыбающееся лицо. Он посмотрел на Полину, поприветствовал ее, а затем остановил свой взгляд на Лешке. Быстро осмотрел его, лишь немного задержавшись на родовом перстне, который Нарышкин демонстративно поправил. Карачаров бросил взгляд в сторону нашей машины сопровождения и снова перевел его на меня. «Вы не говорили, что будете с другом?» — сказал он. «Наше дело несколько щекотливое». «Я так не думаю, Лука Миронович», — ответил я. «Ничего щекотливого в нем нет, дело как дело. К тому же, Алексей здесь лишь в качестве нашего попутчика. Просто решил составить компанию Полине, чтобы она не скучала, пока будет дожидаться нас». «Понимаю», — кивнул граф и усмехнулся. «Что же, тогда я к вашим услугам. Я пока не знаю, что вы будете делать, поэтому буду рад, если вы подскажете, чем я могу вам помочь. Для начала отведите меня к вашему наемнику. Вы ведь привезли тело?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул он и показал рукой в сторону гаража. «Оно там, внутри. Правда, выглядит это все. Сами понимаете, тело некоторое время уже пролежало в земле». «Ага, понимаю, ничего страшного, Лука Миронович», — ответил я. «Не переживайте, я не стану падать в обморок». «Да-да, конечно, с вашим-то даром», — растерянно пробормотал он. «Кстати, вам не обязательно идти вместе со мной, я прекрасно справлюсь и без вашей помощи», — сказал я. «Как скажете», — с облегчением выдохнул граф и замер на месте. «Меня всегда удивлял этот момент, как быстро теряют привычное для себя равновесие люди, когда речь заходит о мертвецах. Взять хотя бы этого Карачарова. В Белозерске он излучал уверенность, а теперь с такой радостью остался на улице. Кстати, может быть, это из-за того, что он увидел здесь Лешку. Почему бы и нет? Все-таки фамилия Нарышкин звучит посерьезнее, чем Лазарева или Темников. До поры, до времени, высказал свое мнение Дриан. Поверь, мой мальчик, пройдет еще совсем немного лет, и от фамилии Темников у твоих врагов будет зубы сводить. Вот объясни мне, почему для тебя главное, чтобы боялись? Спросил я у него, открывая скрипучие ворота. Разве нельзя обойтись уважением? Можно, согласился мой друг. Но уважение из-за страха работает надежнее. Ты уж мне поверь. В метрах 10 от входных ворот было небольшое возвышение из поставленных друг на друга серых паллетов и прочего хлама. На самом верху лежал черный пластиковый пакет, о содержимом которого я догадывался. Крыша была вся в дырах, стены тоже будто неделю долбили стенобитным орудием, так что света внутри здания было вполне достаточно. Вот еще бы сквозило поменьше, и было бы совсем хорошо. Я подошел поближе к пакету с мертвецом и закрыл глаза. Мне так было легче сосредоточиться и тратилось намного меньше энергии, чтобы установить контакт с телом. На этот раз я хотел испробовать новое заклинание, которое появилось в моем арсенале, посмертный взгляд. По идее, при помощи этого заклинания я должен был увидеть последние мгновения перед смертью этого человека, и мне уже давно хотелось применить его в деле. Практически сразу я настроился на нужную мне энергетическую волну, установил между нами связь и вздрогнул от неожиданности. Картинки из сознания мертвеца полились на меня нескончаемым потоком. Одна сменяла другую с такой скоростью, что я не всегда даже успевал уловить смысл увиденного. Такое ощущение, что передо мной мелькала вся его жизнь, с первого до последнего момента. Поток становился все медленнее, вот мелькнула Лазарева, затем еще множество смен декорации и наконец все замедлилось до состояния немного ускоренного фильма. Медленнее, еще медленнее. Какая-то комната, в которой много людей. Четверо сидят за столом. За спиной одного из них несколько человек. Они очень похожи на тех парней, которые сегодня явились сюда вместе с Карачаровым. По крайней мере, выглядели совершенно одинаково. Здоровые как горы, короткостриженные, в черных костюмах. Я смотрю на все это глазами одного из сидящих за столом. Он сидит как раз напротив этого типа с громилами. Мне кажется, он что-то говорит, но слышно лишь какой-то шум в голове, и больше нечего. Вот он кладет на стол какой-то сверток и двигает его в сторону собеседника. Тот осматривает его, затем сильная вспышка в глазах и дальше все. Похоже, для парня, глазами которого я только что смотрел, это была конечная. Жаль, что картинка замедлилась так поздно. Если бы это случилось раньше, может быть, я бы еще кое-что интересное увидел. Чем больше у тебя будет энергии, тем больше ты сможешь увидеть, напомнил мне про принцип работы заклинания Дриан. Но это я знал и без него, я так. Просто мне хотелось посмотреть чуть больше, это было и впрямь интересно. Ну да ладно, вполне достаточно было того, что мне удалось увидеть. Полина здесь ни при чем. Впрочем, я и так был в этом уверен. Теперь было бы неплохо узнать фамилию парня, с которым они разговаривали. Судя по вспышке, это явно было какое-то заклинание, тем более, что я не видел, чтобы его помощники доставали какое-то оружие. А если так, вполне может быть, что перед смертью эти ребятки беседовали с каким-то одаренным, которому почему-то собирались передать клад, принадлежащий графу. Но это меня уже мало беспокоило. Пусть Карачаров с этим сам разбирается, разве что попробовать узнать у трупа его фамилию. После необычного сеанса чувствовал я себя не очень хорошо. На меня накатила волна слабости, которая накрыла меня темным омутом. Перед глазами замерцали разноцветные огни, и мне пришлось схватиться рукой за постамент из палетов, чтобы не свалиться на землю. Это был энергетический откат. Так бывает, если использовать какое-нибудь мощное заклинание, которая одним махом практически опустошает тебя. После таких стрессов организму необходимо немного времени, чтобы прийти в себя. Со мной так несколько раз было в тенедоме, когда мы с Дрианом разучивали новые заклинания. Подобные вещи очень опасны в критические моменты, когда каждое мгновение нужно держать ситуацию под контролем, если не хочешь закончить свою жизнь как этот парень в черном пластиковом пакете. Сейчас со мной ничего страшного произойти не могло, поэтому я позволил себе немного расслабиться. Кто мне мог угрожать в пустом заброшенном здании, где гуляет лишь ветер? Нашел для себя оправдание, недовольно пробурчал Дриан. Удобно, нечего сказать. Сколько раз тебе нужно повторять, что настоящий волшебник не может себе позволить расслабиться ни на секунду, даже во сне? Ну ладно, не рычи. Знаю я все, мысленно ответил я ему и сделал глубокий вдох. Затем еще один, и все понемногу стало становиться на свои места. Разноцветные огоньки сначала сменились темнотой, которая вскоре стала полупрозрачной, а затем и вовсе исчезла. Спустя минуту я полностью пришел в себя, однако решил, что полноценный разговор с мертвецом я не потяну. Да это мне и незачем. Достаточно будет задать ему лишь один вопрос и получить на него ответ. Вот и все, что мне от него нужно. Очень осторожно, стараясь расходовать свою оставшуюся энергию по минимуму, я сконцентрировался и практически сразу почувствовал ответную темную энергию смерти. Настроиться на нужную волну в этот раз было совсем просто, я ведь недавно уже некоторым образом общался с ним. Вот и нужный мне отклик. Тело внутри пакета зашевелилось, затем послышался какой-то треск. Даже думать не хочу, что там у него порвалось. «Акхр», — сказал мертвец. «Кто ты?» «Неважно, сказал я, затем привычно уже достал телефон и включил на нем диктофон. «Моя фамилия Темников, и я некромант, Агхр, Агр», прорычал труп, пытаясь что-то мне сказать, «а я, Агрх, в данный момент это не столь важно, так что можешь не напрягаться, сейчас ты мертвец, так что все остальное в прошлом». Не знаю, утешило ли его это, но рычать он перестал. «У меня к тебе всего один вопрос, кто тебя убил? Назови мне фамилию, Ахрх, Кхакха, Кхар», начал говорить мертвец, и в этот момент мне в голову пришла мысль, что звуки, которые он издавал, очень похожи на кашель Черткова. Я тут же отогнал ее прочь, однако осадок от нее все же остался. «Харк, Харитонов, Акхгар, ну вот и славно, больше мне ничего от этого парня не надо». Он пытался еще что-то сказать, но больше говорить с ним было не о чем, а тратить силы просто так в данный момент я позволить себе не мог. «Извини, дружище, может быть, еще свидимся», пообещал я ему и перекрыл энергетический канал. Мертвец вновь обмяк в своем пакете, а я отключил диктофон и спрятал телефон в карман. Я оперся на гору Паллет, еще немного отдохнул, чтобы чувствовать себя увереннее, и потопал к воротам. Настроение у меня было просто отличным. Если не считать Дриана, который вновь взялся меня отчитывать, как только я закончил свою беседу с мертвецом, то все вышло просто прекрасно. Думаю, после этого вопросы к Лазаревой отпадут, и у Карачарова появится новая проблема, чтобы такого придумать в качестве подарка для Полины, дабы загладить свою вину перед ней. Ну а я постараюсь сделать так, чтобы сделка ее устроила. Надо же, целый учебный день из-за этого графа пропустил. Кто, спрашивается, вместо меня будет пропущенные темы отрабатывать? Карачаров? Нет, так или иначе, а нужно с него что-то полезное истребовать. Зря я, что ли, энергетические откаты ловил. Глава 9. Как только я вышел из гаража, блеснула молния, а следом за ней раскатисто грянул гром. Надо же, как удачно совпало с моим выходом. Надеюсь, со стороны это выглядело достаточно эпично. Юный некромант в свете молний, и все такое. Первым делом я бросил взгляд на Полину, которая с тревогой смотрела на меня, и подмигнул ей, чтобы немного успокоить девушку. Даже с расстояния пары десятков шагов я заметил, как она облегченно вздохнула, и на ее лице появилась улыбка. Лешке подмигивать не нужно было, он все прекрасно понял по моему довольному лицу. В тревожном ожидании оставался лишь Карачаров, который смотрел на меня, хмуря брови. Покинув компанию своих телохранителей, он двинулся мне навстречу, поглядывая при этом на обшарпанные ворота в гараж. Судя по всему, он ждал, что оттуда вот-вот появится мертвец из черного пакета. Как все прошло? К этому времени граф уже смог взять себя в руки, и в его голосе начала появляться былая уверенность. Он еще не выглядел так же высокомерно, как в бычьем глазу, но говорил решительнее. «Отлично. Парень оказался очень контактным», — ответил я. «Сначала я посмотрел интересное кино, затем мы с ним немного побеседовали. Как я и предполагал, вы зря подозревали Полину. Она не имеет отношения к вашему кладу, поэтому вам придется принести свои извинения». Правый глаз графа нервно дернулся. «Могу я каким-то образом получить доказательства ваших слов?» — спросил он. «Разумеется. Предлагаю посмотреть кино, которое мне показал мертвец, еще раз вместе. Правда, я не очень люблю два раза смотреть одно и то же, но другого выхода все равно нет», — сказал я и посмотрел в глаза Карачарова. «Только у меня к вам будет небольшая просьба. На этот раз вам нужно будет практически полностью отключить барьер, чтобы я смог передать вам мыслеобраз». В этот момент серое небо снова прорезала молния. Я мысленно посчитал до 10, и в этот момент громыхнуло. Почему-то после молнии гром гремел на счет 10. На этот раз было особенно громко. Однако дождя пока не было. Мое предложение явно напугало графа, так как былая решительность вновь сменилась растерянностью. Только теперь к ней прибавился еще и страх, который на мгновение мелькнул в его глазах. Оно и понятно, есть от чего разволноваться. Полностью убрать барьер – это большой риск. По большому счету, он меня практически не знал, моих способностей тоже. В принципе, я бы мог нанести его мозгу очень сильный вред при особом желании, восстановиться после которого будет большой проблемой. Можно даже сделать так, что это будет просто невозможно. Я не уверен, что моих сил хватит, чтобы повредить его мозг настолько сильно, но в теории это было возможно. Именно поэтому граф сейчас задумчиво жевал нижнюю губу, размышляя, как ему следует поступить. Сложное решение, что сказать, довериться незнакомому темному магу. Не каждый на это отважится. Да еще гром этот с молниями жути нагоняет. Лука Миронович, поверьте, я не собираюсь вам как-то навредить, я решил его немного успокоить. Даю вам слово дворянина. Мне нужно передать вам мыслеобразы и другого варианта у нас, как вы понимаете, нет. Хорошо, наконец решился граф. Но если я вдруг что-то почувствую, ну я же уже дал вам слово, неужели вам этого мало? В этот момент я перестал улыбаться. После такого вопроса самым умным решением будет согласиться, иначе он нанесет мне обиду. Причем совершенно незаслуженную. Никакого повода не доверять моим словам я ему не дал. Тем более, что его предупреждение было совершенно бессмысленным. Даже если он почувствует угрозу в тот момент, когда снимет барьер, будет уже слишком поздно что-то предпринимать. Такой мастер-менталист как, например, наш Бабоедов, за секунду сделает из Карачарова психа, способного лишь пускать слюни сидя на стуле. «Вы не против, если мы будем смотреть ваше кино в моей машине?» – спросил Карачаров. «Я думаю, там нам будет удобнее, без проблем, только в машине моего друга», – сказал я, – «мне там будет легче работать». Граф молча кивнул, и мы пошли к машине сопровождения Нарышкина. Несмотря на долгие размышления, Карачаров оказался человеком слова и не предпринял никаких попыток закрыться от меня барьером. Мне потребовалось несколько минут, чтобы передать ему все то, что ему нужно было увидеть. Лишними мыслеобразами, которые не относились к делу, я решил не нагружать ни его, ни себя. К чему ненужные траты магической энергии, когда в этом нет особой необходимости? Забавно, мрачно произнес граф после того, как я передал ему все, что хотел. Выходит, эти крысы хотели продать книгу какому-то проходимцу. Ага, значит, внутри свертка была книга. После этой информации мне даже стало любопытно, что в ней. Не знаю почему, но книги у меня вызвали какой-то особый интерес. Ведь они хранили особые тайны. Вот про вороний амулет, например, выглядит именно так, согласился я с графом. Правда, на мой взгляд, он как раз меньше всего выглядит как проходимец. Мне кажется, последняя вспышка как раз была заклинанием, а значит, он одаренный. Может быть, даже дворянин. Дворянин тоже может быть проходимцем, пробурчал Карачаров. Одно другому не мешает. Вот здесь я был с ним полностью согласен. Даже на моем недолгом жизненном пути уже попалось достаточно редкостных негодяев. Знать бы еще, кто он такой, вздохнул граф. Уверен, что никогда прежде мне не доводилось его видеть, но я займусь его поиском. Благо теперь я знаю, как он выглядит, а это уже немало. Кстати, я могу помочь вам облегчить его поиски, сказал я и вытащил из кармана мобильный телефон. Пусть это будет вам бесплатным бонусом от меня. Я включил диктофон и положил мобильник на сиденье. Граф поначалу не очень понял, что именно он слышит, но когда понял, тут же раскрыл рот от удивления и выпучил на меня глаза. Я жестом показал ему, что не следует сейчас ничего говорить, а нужно просто слушать. «Извини, дружище, может быть, еще свидимся», — закончился разговор в телефоне. Я услышал собственный голос, после чего взял телефон в руку и отключил диктофон. «Как-то так», — сказал я ошалевшему графу. «Думаю, теперь вам будет немного легче найти вашего проходимца. Правда, я мог этого не делать, если невиновность Лазаревой уже установлена». Карачаров посмотрел на телефон в моей руке, затем снова на меня, после чего перевел взгляд в сторону гаража. «Вы хотите сказать, что он там сейчас ходит?» – удивленно спросил он. «И может говорить?» «Нет», – покачал я головой. «В его случае ничего не изменилось, он по-прежнему лежит в пакете, в котором вы его доставили. Я хочу сказать, что ненадолго привел его в чувство для этой беседы, вот и все. Так что не переживайте, сражаться с мертвецом вам не придется. Просто поразительно». Впервые за все время я увидел восторженную улыбку на лице графа. Должен признаться, я поражен. Слышал всякие слухи про вас, но это... Позвольте пожать вам руку, Максим Александрович. Вы очень редкий специалист. ПФФ, фыркнул Дриан в тот момент, когда мы с Карачаровым пожимали друг другу руки. Что значит редкий? Уникальный, вообще-то, развелось дилетантов. Спасибо, ответил я. Насколько мне известно, таких как вы тоже немного в Российской империи. Он отпустил мою руку, задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Знаете, мне пришла в голову одна прекрасная мысль, а ведь мы с вами могли бы быть друг другу очень полезны. Бывают моменты, когда мне бы совсем не помешала помощь такого человека, как вы, В этот момент граф нетерпеливо заерзал на сиденье. «Со своей стороны я бы мог щедро вознаградить вас за услуги. Вы хотите сказать, что намерены предложить мне такое же сотрудничество, как с Полиной?» — спросил я. «Я считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего выходит и достойно за это получать. Лазарева умеет одно, вы — другое», — сказал он. «Но в целом вы верно меня поняли. Было бы очень хорошо, если бы я мог рассчитывать на вашу помощь. Вы ведь не станете игнорировать меня из-за всего случившегося. Предлагаю вам для начала решить все вопросы с Полиной», — ответил я. «Ну а насчет всего остального, в данный момент мне совершенно некогда заниматься чужими проблемами. Я и не прошу в данный момент», — торопливо заговорил граф. «Мы же сейчас говорим гипотетически, на будущее. Не могу сказать, что Карачаров мне не понравился, но в данный момент у меня не было никакого желания давать ему какие-то конкретные обещания. Хитрый жук этот граф, надо же, гипотетически. Оно-то так, но стоит мне сейчас дать ему положительный ответ. Как этот тип будет считать, что может на меня рассчитывать? С чего вдруг? Всего вам доброго, Лука Миронович», — сказал я и открыл дверь машины. Между прочим, пока мы разговаривали с графом, хлынул хороший такой ливень. Судя по тому, что Лёшки с Полиной не было видно, они уже забрались в машину, а вот вся охрана была на улице, и наша, и графа. Причем зонтов у каждой компании было по одному. Однако забавно видеть, как эти огромные парни пытались уместиться под зонтиками. Граф что-то говорил мне вслед, но слов я не расслышал. Дождь лупил с такой силой, что единственное, чего я в данный момент хотел, поскорее очутиться рядом со своими друзьями в теплом автомобиле. Охранники мое появление восприняли с большой радостью, и как только я добежал до машины, на которой мы сюда приехали, тут же разбежались. Наши к себе, а охрана Карачарова сопровождала графа в его автомобиль, накрыв его единственным имеющимся у них зонтиком. «Все нормально, можем ехать», — сказал я, как только закрыл за собой дверь. Едва я оказался на заднем сиденье, как услышал радостный визг Лазаревой, которая крепко обняла меня. «Максик, сладенький ты мой», — говорила она, прижимая меня к груди. «Какой же ты молодец». В этот момент у Лёшки, который сидел на переднем пассажирском сиденье и развернулся к нам, чуть глаза не выпали. «Само собой, а ты сомневалась?» — спросил я, как только она немного ослабила объятия. «Ты-то чего волновалась, если знала, что не имеешь к этому никакого отношения? Ну мало ли, откуда я знаю, что там на уме у Карачарова, и каким образом ты собираешься устанавливать истину?» — сказала она и вновь обняла. «Что ты, кстати, сделал? Расскажи, интересно же». «Да ничего особенного, так по мелочи». Без особой спешки я начал свой рассказ, а наши машины тем временем мчались обратно в имение Нарышкиных. Закончив говорить, я еще пару раз посмотрел кино, которое к этому моменту видел уже дважды, а затем дал прослушать ребятам запись с диктофона. «Харитонов», — задумчиво проговорила Лазарева. «Понятия не имею, кто это. Что-то знакомое вроде бы, но где я могла слышать эту фамилию, даже ума не приложу». «У нас в империи три дворянских ветви с фамилией Харитонов», — сказал Нарышкин, который ориентировался в этих вопросах как рыба в воде. «Во время первых родовых войн род разделился на две ветви, а во время вторых родовых войн появилась еще одна, да и бастардов с этой фамилией по империи столько бегает, что всех не сосчитать. Так что непросто будет отыскать нужного человека. Такой, как Карачаров, найдет», — уверенно сказала Полина. «Этот тип и звезду с неба достанет, если ему очень сильно нужно будет. Кстати, на чем вы остановились? Претензий же ко мне больше нет, обижаешь, Лазарева», — с притворной обидой в голосе сказал я. «Пусть скажет спасибо, что у тебя к нему претензий не появились. Он намерен тебе компенсировать все неудобства, так что пользуйся моментом». Граф торжественно обещал, что готов любыми средствами загладить доставленные тебе неудобства. «А во, что-то не похоже на него», — с сомнением в голосе сказала она. «Ты уверен, что он именно так сказал?» «Абсолютно», — кивнул я. «Кстати, хочешь знать, что было в свертке, который достался Харитонову?» — спрашиваешь. Загорелись глаза у Полины. «Интересно же, с чем связано столько суеты? Там была какая-то книга. Только не спрашивай меня, какая именно, понятия не имею. Просто Карачаров обмолвился, что это была книга. Вот я и запомнил», — сказал я и пожал плечами. «У меня к ним необъяснимая слабость, особенно ко всяким необычным и старым». Мы с Полиной переглянулись и одновременно тяжело вздохнули. Мне кажется, в этот момент оба с сожалением подумали, что было бы неплохо выяснить, какую именно книгу спер у графа Харитонов. Справились мы настолько быстро, что можно было даже не особо спешить обратно в Китиж, а спокойно пообедать и даже погулять по имению Нарышкиных. Дождь закончился еще пока мы ехали, так что почему бы не пофутболять оранжево-желтую листву, которой были усыпаны прогулочные дорожки. Карачаров к этому моменту уже дважды набрал Лазареву и сделал ей несколько предложений, которые ее приятно удивили. В первом случае деньги, во втором несколько артефактов на выбор из его собственной коллекции. Она пообещала подумать. Я был уверен, что она выберет артефакты, просто не хотела сразу давать ответ. Все правильно. Пусть граф помучается какое-то время и подумает, может быть, она вообще откажется от его предложения. В таком случае он сразу лишится возможности дальнейшего сотрудничества с ней, а также и со мной в том числе. Я-то ему намекнул, что для начала нужно с Полиной помириться. Как в старые добрые времена, громко сказал княжич, который шел на несколько шагов впереди нас и с удовольствием пинал листву. Помните, как мы вместе за ключом к атрибуту распада лазили? 100 лет уже с тех пор прошло. Полина, ты, наверное, его уже и нашла давным-давно, мощная штука. О, кстати, а что ты с ним сделала? Лёшка даже остановился в ожидании ответа. Ничего, улыбнулась Лазарева. Я его еще не достала, но если горишь желанием, можешь пойти с нами за последней частью ключа к его местонахождению. Только я еще не знаю, когда именно это произойдет. Думаю, когда у вас как раз осенние каникулы будут. Так я с удовольствием, воскликнул он и посмотрел на меня с обидой. Макс меня никуда не берет, болтается везде один. Доля истины в этом есть. У меня и правда много собственных секретов, о которых Нарышкину знать не нужно, но с другой стороны, кто виноват, что он постоянно занят или по курортам разъезжает во время каникул? Было бы сказано, отмахнулся я. Я посмотрю, как ты в этот раз с нами пойдешь. Специально будешь в Белозерск на каникулах приезжать? Ответить княжич не успел, так как в этот момент его набрал отец и сказал, что пришло время отправляться обратно в школу. Хороший выдался денек, я доволен. Все на удивление гладко вышло. Честно говоря, я до самого конца сомневался в графе. Думал, что в последний момент он устроит нам какую-нибудь пакость. Однако он оказался вполне себе честным человеком. Кроме того, теперь должен тебе за услугу, которую ты ему оказал, напомнил мне Дриан. Всегда приятно знать, что тебе должны, а не ты кому-то. Возможно, не стал спорить я с Мором. Кстати, как думаешь, почему он согласился убрать барьер? Неужели лишь потому, что я дал ему слово дворянина? Может быть, хотел в этот же момент покопаться в твоей голове. Макс, ты уверен, что он не спер у тебя какое-нибудь важное воспоминание? Спросил он. Ты же в Белозерске понял, что он неплохой менталист. От такой мысли я даже замер от неожиданности и стал вспоминать тот момент, когда я передавал ему мыслеобразы. Попытался восстановить свои ощущения и вскоре понял, что это ложная тревога. Я не ощущал со стороны графа никаких попыток пробраться ко мне в сознание. Да, он не пытался этого сделать, сказал Дриан. Однако в следующий раз имей в виду, что теоретически Карачаров мог это сделать. В момент создания такого мощного ментального канала твоя защита также ослаблена, если она есть. А ты в тот момент даже не поставил барьер. Ну ты прямо вовремя мне об этом сказал. Разозлился я от собственной глупости. Почему тогда не предупредил? Предупредил бы, как только почувствовал опасность, ответил он. С твоим уровнем владения барьером ты бы успел его поставить. Но если бы я сказал тебе об этом тогда, а не сейчас, то ты бы не получил своего урока, мой мальчик. Ты самый крутой специалист по обучению, Дриан. Чертков по сравнению с тобой просто жалкий дилетант. Недовольно пробурчал я. Еще бы, судя по его голосу, он был очень доволен тем, что заставил меня понервничать. Тебе со мной явно повезло, вот же тип. Ну ничего, когда-нибудь я припомню ему его уроки. Величайший воспитатель человечества. От автора. Дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 9 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Спасибо вам огромное. Благодарю за поддержку. Глава 10. В обратную дорогу Лишкина мама снарядила нас сладостями по полной программе. Ей показалось, что мы недостаточно упитанно выглядим. К тому же, она была уверена, что в Китеже нас таким не накормит, и домашнее в любом случае вкуснее. Особенно тяжелый груз достался мне. Сумка, которую она мне выдала, была больше похожа на огромный мешок. Я его еле дотащил до вертолета. Лешиной маме помнилось, что я большой любитель сладостей. Правда, я их уже давным-давно не ел в таком количестве, но ее это мало интересовало. Всю обратную дорогу мы благополучно продрыхли. Опытным путем выяснилось, что в вертолете просто прекрасно спится, особенно после нервного дня. Он хоть и выдался в целом неплохим, но все равно напряжение в момент встречи с Карачаровым присутствовало. Когда вертолет садился на площадку, меня посетило легкое чувство дежавю. Шум вертолетных двигателей, а внизу жемчужников в развивающемся плаще и сложенными за спиной руками. «Ну как, справились со своими делами?» – спросил у меня дядя Игнат, когда помогал тащить мешок с гостинцами из Москвы. «Ага, лучше и быть не может», – ответил я, и мы закинули мешок в багажник. «Время позднее, предлагаю всем остаться в Белозерске», – сказал жемчужников, когда мы сели в машину. «Ну, с Полиной все понятно, а вас, судари, завтра утром доставим в школу в самом лучшем виде». «Дядя Игнат, давайте меня сегодня в Китеж», — сказал я. «Там у меня уроков много невыученных. Завтра двоек нахватаюсь, потом отрабатывать буду». «Да ладно, с каких это пор тебя стали заботить невыученные уроки?» — удивленно воскликнул Нарышкин. «Я тебя прямо не узнаю. Сон плохой приснился», — соврал я. «Будто Щекин меня заставил целую сумку Свитополи собирать». «Целую сумку это, конечно, круто», — хмыкнул княжич. «Это до конца твоей жизни получается, хотя нет, одной, наверное, даже не хватит. Ну, если такое дело, тогда тебе и правда лучше в школу ехать. Ты же у нас странный парень, вдруг у тебя еще и сны иногда вещами бывают». На самом деле никаких уроков я учить не собирался и планировал эту ночь использовать совсем для других целей. За день я выспался с большим запасом, поэтому почему бы мне не выделить эту ночь для Тенедома? Это же несколько дней там провести получится, как минимум три. Помог мне более точно определиться Дариан. «Вот я и говорю, когда еще такой шанс выпадет?» — мысленно спросил я у него. «Тем более, что у меня там дел накопилось немерено. Хорошо бы запасы темных сфер у Лакримазы проверить», — задумался Мор. «Может быть, я тебе что-нибудь новенькое покажу. Тем более, значит, решено, эту ночь посвящаем Тенедому», — сказал я, и у меня тут же появилась идея, куда будет лучше всего отнести мешок со сладостями. «Устрою Барматуну маленький праздник, ему такого мешка надолго хватит, минут на 20», — рассчитал Дариан. «Это при условии, что этот проглот будет растягивать удовольствие, а не сожрет все сразу». Первым завезли Нарышкина, который был счастлив как маленький ребенок. Сказал, что у него был лучший день за последние несколько месяцев. Напоследок пригрозил, что если мы не сдержим обещания и не возьмем его с собой в поход за третьей частью ключа к атрибуту распада, то мы кровные враги навсегда. Следом за ним была Полина, которая еще раз обняла меня и поцеловала в щеку. «Спасибо тебе, Максим», — сказала она. «Ты знаешь, я иногда вспоминаю тот день, когда впервые увидела тебя в своей мастерской, и думаю, с тех пор ты меня столько раз выручал, как бы я без тебя обходилась. КХМ». «Чего это она вдруг?» Я даже не сразу сообразил, что нужно ответить. «Ну, не бесплатно же», — сказал я и подмигнул. «Зато ты с меня за опознание артефактов денег не берешь». Она улыбнулась, пожала мне руку и молча выскользнула из машины, оставив меня в весьма необычном состоянии, скорее даже непривычном и каким-то новым. С момента нашего знакомства Лазарева уже, наверное, раз 100 благодарила меня, но сегодня это было как-то совсем по-другому. Я провел рукой по щеке, где еще теплился ее поцелуй, и посмотрел в окно, за которым мелькали ночные улицы Белозерска. Почему мне показалось, что улыбка, с которой она вышла из машины, была немного грустной? Мы же с ней вроде бы не прощаемся. Нет, все-таки странные существа эти девчонки. В этот момент я услышал многозначительный вздох Дариана. «Что ты там вздыхаешь? Хочешь мне что-то сказать?» «Нет, Макс, во всяком случае, не сейчас. Может быть, как-нибудь позже». «Тогда и не вздыхай». Взял моду вздыхать и не говорить ничего. Остальной путь до Китежа мы с ним проделали молча и больше не разговаривали. Я пытался как-то расшифровать наш короткий последний разговор с Полиной, а Дариан, судя по всему, дрых. Ну и правильно. Лучше так, чем странно вздыхать все время. К тому моменту, когда автомобиль остановился на стоянке перед школой, я уже перестал думать о Лазаревой, потому что все равно ничего не понимал. А Мор, если и понимал, то ничего мне не говорил. Тоже мне друг называется. Водитель Нарышкиных помог мне закинуть мешок на спину, и я потопал в общагу. Едва я вошел в холл, то сразу посмотрел на часы, которые висели над дежурными, и мое настроение немного улучшилось. Надо же, оказывается, до 11 еще целых 15 минут. Это значит, что я даже не попаду в журнал как нарушитель режима. Ну хоть что-что. Темников, ты что там припер? Спросил меня один из дежурных и загородил мне проход к лестнице на верхние этажи. Что там у тебя в мешке? Надеюсь, ничего запрещенного, личные вещи и крокодильи яйца, ответил я. Буду в ванной розовых крокодилов разводить. Каких-каких? Спросил он. Розовых. Редкий вид такой из северного Занзибара. Их кожа на вес золота продается. Угу, как же, так тебе и поверил. Прищурился дежурный и с тревогой посмотрел на мешок. Хотя от тебя всего можно ожидать. Ладно, шагай. Но если что, да-да, конечно, меня ждет исключение за нарушение режима. Закончил я за него и потопал по лестнице наверх. На этот раз мне попались два самых плохих дежурных, с которыми никогда не договоришься. Даже возле общаги посидеть лишние 5 минут не дают и сразу заносят в журнал, как злостного нарушителя режима. Я-то хотел перед Тенидомом еще бродягу навестить и посмотреть, как он там. Сегодня же второй день его лечения, получается. Если Рябинина не преувеличила, то мой дуб должен быть уже в полном порядке. Ну или близиться к этому состоянию. Но с этими типами разве посмотришь? Ладно, завтра утром узнаю. Добравшись до своей комнаты, я свалил мешок на пол, немного отдышался и начал собираться в путь. Жалко, что на этот раз я никому ничего не привезу, кроме Барматуна и Лакримазы. Книжки про любовь для моих преподавателей еще было ладно, а вот перед Хмельниковым неудобно. Он меня слезно просил компонентов ему притащить для работы, которых в Тенидоме не достать. Придется потом специально для этого еще раз смотаться. Проверив, что ничего не забыл, я уселся на кровать, оперся спиной о стену, затем активировал портальный ключ и начертил узор, а вслед за этим оказался на полянке. «Он здесь!» – истошно завопил чей-то незнакомый голос, а следом за этим звонко зазвонил колокольчик. Рядом с поляной стоял незнакомый мне человек и что есть мочи тряс колокольчиком. Судя по его одежде, родом он был из Лаламура. «Ты кто такой?» – спросил я у него. «Он здесь!» – продолжать орать он вместо ответа. Спаситель вернулся. Причем только сейчас я заметил, что у него во рту какая-то металлическая штука, которая усиливала его вопли, от которых у меня начало закладывать уши. «Если не перестанешь орать, я тебя стукну», — пообещал я незнакомцу, и в этот момент он бухнулся на колени. «Спаситель, госпожа приказала сразу же доложить о твоем появлении». Он оторвал голову от земли и посмотрел на меня глазами полными слез. «Как я счастлив, что твое пришествие случилось именно в мою смену. Боги милостивы ко мне. Ты что, обалдел?» — спросил я у него, удивляясь новым порядкам, которые завела здесь госпожа. Насколько я понимал, речь идет о нашей красотке Лакримазе. «Даже не сомневайся, мой мальчик», — хохотнул Дариан. «На 100% уверен, что это ее рук дело. А ну-ка встань», — сказал я незнакомцу и потряс его за плечо. «Нечего у меня в ногах валяться». «Ни за что, спаситель», — ответил он и прижался к траве еще сильнее. «Вот балбес, устроили тут из моей любимой полянки храм какой-то. Вместо того, чтобы помочь мне с мешком, этот счастливец расселся на траве и боится голову поднять от свалившейся на него внезапной радости. Макс Дариан, наконец услышал я знакомый голос, а потом увидел, что ко мне мчится гном. От мощных шагов Хорнборна земля под ногами немного дрожала, и мне кажется, я даже немного подпрыгивал. Я смотрел на быстро приближавшуюся в мою сторону гору с бородой и думал только об одном: если он меня сейчас обнимет, то, вероятно, это будет последний день в моей жизни. Хорнба, хек, я хотел попросить его не делать этого, но не успел. Теперь болтался безвольной гусеницей в его огромных лапах и надеялся на чудо, которое должно было меня спасти. Видимо, сегодня мой ангел-хранитель гулял где-то неподалеку, потому как чудо все-таки произошло. Гном поставил меня на траву и по своим ощущениям я понял, что обошлось без переломов. Похоже, мне нужно всерьез задуматься над приобретением рыцарских доспехов к своему следующему появлению в Тенидоме, иначе он рано или поздно меня просто раздавит. «Здорово, Хорнборн», — сказал я, после того, как немного пришел в себя. «Что это за тип на траве?» «Это Лакри придумала, чтобы весь Тинидом знал о твоем приходе», — радостно сообщил он. «Классно, правда? Они еще храм в твою честь построили. Там твой портрет висит, а они ему молятся. Вы что, сдурели, что ли?» От услышанного у меня даже волосы зашевелились на затылке. «А еще дары приносит», — продолжал меня добивать гном свежими новостями. «Бери этот мешок и пойдем в дом», — сказал я Хорнборну, намереваясь разобраться с этим вопросом внутри Тинедома, где не было посторонних. Я старался поторапливаться, чтобы не случилось еще чего-нибудь неожиданного, однако успел заметить новое здание, которое появилось на территории иноземцев. Оно находилось как раз между двумя представительствами Бабаша и Лаламура. По виду напоминало башню, наверху которой что-то светилось. Обалдеть просто. Оказавшись в доме, я первым делом осмотрелся на предмет каких-нибудь перемен. Вдруг и здесь на стенах появились мои портреты. Но, к счастью, так далеко все не зашло. Внутри Тинедома все осталось без изменений. «А где Лакри?» — спросил я Хорнборна, который, по-моему, застрял в проходе между комнатами. «И чем здесь так воняет?» «Вроде бы из дома не выходила», — ответил гном. «Я в последнее время не часто сюда захожу. Если еще больше расширить дверные проемы, то это уже будут ворота. К тому же, у меня теперь свой дом есть, нормальных размеров. Сладенький мой, это ты там наверху?» — донесся из подвала голос ведьмы. «Мне кажется, я слышала сигнал о твоем пришествии». «Ага, сейчас мы и поговорим». Оставив гнома наверху, я быстро спустился в лабораторию Лакримаза и увидел, что ведьма осторожно переливала из небольшой банки что-то коричневое в крохотный пузырек. Вонища в комнате стояла знатная. У меня даже слезы появились от невыносимой рези в глазах. «Извини, мой милый, не могу тебя встретить лично», — сказала она, не прекращая заниматься своим делом. «Но если я не разолью сейчас все это по пузырькам, то можно считать, что последние полгода я просто бездельничала. Фу, что это за дрянь ты сварила?» — сказал я и зажал пальцами нос. «Здесь много всякого разного. Хмельников придумал», — ответила она. «Эта штука делает яды более стабильными. Если добавить такое в яд, то противоядие будет практически бессильным». «Здорово, правда?» «Ага, просто отвал башки», — согласился я гнусавым голосом. «Зачем это тебе? В хозяйстве все пригодится, сахарочек. Была бы у меня эта жидкость лет на 100 раньше, то цены бы ей не было. Столько неприятностей можно было бы избежать. Я назову это эликсиром раскаяния», — торжественно сообщила Лакри. «Красиво, правда? Слушай, ты не против, если я тебя наверху подожду?» — спросил я. «Твой эликсир раскаяния воняет просто омерзительно». «Ты прав, попахивает немного», — согласилась ведьма. «Нужно будет попросить Хмельникова, чтобы он добился чего-нибудь более нейтрального». Тем временем я поднялся наверх и сел на стул, чтобы немного отдышаться. Несколько раз глубоко вдохнул, посмотрел на радостного гнома, который по-прежнему торчал в дверном проеме, и вдруг заметил, что мешок со сладостями куда-то пропал. «Хорнборн, ты случайно не видел, куда делся мешок, который ты притащил?» «Бармат», — услышал я знакомый голос из-под стола. «Ну вот», — хохотнул Дриан, — «а ты говорил Барматуну, этого минут на 20 хватит». «За минуту управился. Причем вместе с мешком». Глава 11. Это был, наверное, первый раз, когда я видел Барматуна таким счастливым. Даже когда он слопал Ибрагима, он радовался меньше, чем сейчас. С довольным видом он развалился под столом и издавал звуки, отдаленно похожие на кошачье урчание. Только в его исполнении это было гораздо громче. Я наклонился и похлопал его по толстому животу, мысленно радуясь тому, что не оставил рядом с мешком свой рюкзак. Нет никаких сомнений, что он бы и его сожрал вместе со всем содержимым. Пришлось бы потом заставлять его возвращать артефакт для Лакримазы. К тому моменту, когда она освободилась, я успел проверить книгу тысячи мест и с сожалением обнаружить, что пока еще ей нечего было предложить нам с Дрианом. Однако новая картинка к этому времени была видна немного четче, хотя все равно еще слишком слабо. Нельзя было даже прочитать название следующего демонического владения. «Ты где, сладенький мой?» — наконец услышал я голос Лакри и спустился вниз. Хорнборна там уже не было. Он смог освободиться из дверного проема, обошел дом и теперь смотрел на нас через открытое окно в гостиной. Снизу еще немного тянуло эликсиром раскаяния, но запах стал намного слабее. По крайней мере, можно было нормально разговаривать, не опасаясь свалиться в обморок. «Не переживай, сейчас все будет нормально», — успокоила меня Лакри. «Он быстро выветривается. Съешь чего-нибудь. У меня есть мясной пирог с луком». Бармат? — спросил из-под стола Барматун. — Ты обойдешься, — отмахнулась от него ведьма. — И так уже весь дом обожрал, зараза серая. — Я тоже воздержусь, — сказал я, решив, что лучше будет перекусить, когда в доме воздух будет почище. — В таком случае, можем выйти на свежий воздух, — предложила Лакримоза. — Только мне нужно будет переодеться и снять с себя рабочую одежду. — Нет, давай лучше здесь поговорим. Мне тут как-то спокойнее. В этот момент из открытого окна донесся громкий протяжный звук, что-то такое очень знакомое. «Лакри, только не говори мне, что сейчас звонит колокол». «Именно он», — кивнула она, — «это подарок Танутамона. Тебе нравится? Между прочим, он звонит в твою честь, мой милый. Первый раз, с тех пор, как появился в тенедоме». «Это я уже понял», — сказал я и посмотрел на гнома, который светился от радости. «Харнборн уже рассказал мне о некоторых изменениях, которые здесь произошли, хотя кое о чем я догадался сам, когда услышал вопли того странного человека, который чуть заикой меня не сделал своими криками. Кстати, он говорил о какой-то госпоже. Ты случайно не знаешь, кого именно имел в виду этот парень? Меня, разумеется, кого же еще? Пожала плечами ведьма и поправила свое декольте, которое на ее рабочем халате было не таким глубоким, как на остальных нарядах. Ненаглядный мой, почему мне сейчас кажется, что тебе это все не нравится? Потому что это так и есть. Эти придурки построили в честь меня храм и приносят мне дары. Возмущенно воскликнул я. Такое ощущение, что я какой-то идол. Между прочим, это моя идея, проворковала она. Чем большее распространение в их мире получают эликсиры, тем известнее становится имя спасителя, котик. А после того, как произошел первый выпуск моих милых ведьмочек, которые разлетелись по Лаламуру и Бабашу, ты стал известен там даже детям. Как кто? Непонимающе уставился я на нее. Как спаситель, который принес в их мир жидкую магию, само собой, пожала плечами ведьма, как будто это было вполне очевидно. Они стали меньше болеть, научились травить друг друга, лечиться противоядием и еще много всяких других вещей, которые раньше не умели. Как-то Джабар с Шапуром поделились со мной этой новостью, и грех было этим не воспользоваться. Всего-то и нужно было лишь немного усилить их любовь к тебе, что-то подправить, где-то надавить. Лакри замолчала, посмотрела на меня и сложила губы бантиком. «У тебя такая милая мордашка, когда ты злишься», — проворковала она, и я почувствовал, что ведьма подключила свои чары, которые начали обволакивать мой разум. Кстати, это очень хорошо отразилось на торговле, а в качестве даров они приносят драгоценные камни. У меня их уже целый сундук в подвале. «Почему драгоценные камни?» — спросил я и поставил барьер, защищаясь от ее обаяния. Этому научил меня Дриан, когда я понял, что не всегда хочу находиться от нее в полном восторге. «Потому как я сказала, что это твой любимый дар», — ответила она. «Это ведь лучше, чем золото, разве нет?» «Угу, понятно. Что ты еще придумала?» — спросил я, и ведьма начала рассказывать. Как оказалось, она крепко взялась за дело и сделала очень много. Мало того, что у меня появился собственный храм в Тенедоме, подобные сооружения должны были появиться в каждом маломальски значительном городе Бабаша и Лаламура. Мой портрет теперь считался чудотворным, и его можно было прикладывать к разным больным местам. Как к этому относиться, я еще окончательно не решил, но Дриан просто укатывался со смеху. Вот только мне почему-то было не смешно. Как-то все это было слишком необычно. Я смотрел на Лакримозу, и в какой-то момент мне показалось, что не все так гладко, как она говорит. Уж слишком часто мне приходилось ставить барьер против чар, которыми она пыталась меня околдовать. «По-моему, ты мне что-то не договариваешь», — сказал я. «Ты же мне не врешь, мы ведь доверяем друг другу». «Конечно, не вру. Как ты мог такое подумать?» — ответила она. «Просто я еще не договорила. Вот оно самое. Похоже, сейчас будет что-то интересное. На самом деле, это была не только моя идея», — сказала она, и в этот момент ее лицо стало невинным, как у ребенка. Не знаю, как она это умудрялась проворачивать. Когда Джабар и Шапур принесли мне эту новость, мы немного ее доработали совместно. Так, чтобы всем было выгодно, понимаешь? «Понимаю, продолжай», — кивнул я. «В общем, теперь у нас есть план построить рядом с ведьминым котлом еще одно здание. Что-то типа жреческой школы», — сказала Лакри. «Ну просто в храмах же должен кто-то работать, а их всех нужно учить, чтобы все везде было одинаково, по правилам. При условии, что ты не будешь против, разумеется. Вот эта новость, так новость. Конечно же, сама Лакримоза не смогла бы это все придумать. Это ушлые мудрецы сразу поняли, где можно заработать денег на собственных подданных. При помощи меня, понятное дело. Ну и как это называется? Просто бизнес, Макс, как еще? Сказал Дориан. По сути, то же самое, как твоя идея с продажей эликсиров и обучением ведьм, только немного сбоку. Если у них там уже есть храмы, почему бы не появиться еще одному? В мою честь, мысленно спросил я у него. Почему бы и нет? Ты же для них правда спаситель. Лакри права, кто как не ты принес в их мир жидкую магию. Мне кажется, тебе нужно посмотреть на это дело с другой стороны, дал совет Мор, который редко упускал возможность заработать. К тому же, драгоценных камней много не бывает. Кстати, ты заметил, насколько изящное решение? Камни ведь и правда лучше золота. В практичности Лакримозы я не сомневался, ответил я. Мне иногда кажется, вы с ней прямо как брат и сестра. Кстати, насчет драгоценных камней. Лакри, мне нужно увидеться с Джабаром, сказал я. Хочешь, чтобы мы все вместе обсудили эту идею? С надеждой спросила ведьма. Тогда было бы справедливо пригласить еще и Шапура. Большая часть идеи исходила от него. Это еще успеется. Соберемся, после того, как я все обдумаю. Пока я еще ничего не решил, сказал я. Может быть, я вообще запрещу все эти храмы, которые понастроили без моего разрешения. И очень неправильно сделаешь, заступился за нее Дориан. Послушай моего совета, не руби сгоряча. Переспи с этой мыслью, а потом уже будешь решать, запрещать их или нет. Это был тот редкий момент, когда ведьма решила промолчать. Надо же, оказывается, бывает и такое. Надо будет записать на чем-нибудь день, когда это случилось. У меня с Джабаром свои дела. Я посмотрел на ведьму, а затем на гнома, который внимательно слушал наш разговор, продолжая при этом улыбаться, как ни в чем не бывало. Его радовал сам факт моего присутствия, а всякие храмы мало интересовали. Харнборн, милый, сходи в представительство Бабаша и сообщи им, что спаситель хочет видеть Джабара, попросила его ведьма. И скажи им, чтобы перестали звонить. Голова трещать начинает. Сказал я ему, и он тут же исчез. Ты злишься, сладенький мой, вновь взялась за свое Лакри. Но я ведь ради нашего общего блага старалась. Разве мне нужны эти драгоценные камни? Только не говори, что не нужны, нахмурился я. Разве что совсем немного. Там есть несколько, которые мне приглянулись. Я лишь покачал головой и пошел искать Хмельникова. Вот что с ней делать, стоит оставить одну, как тут же что-то придумает. Нет, однозначно нужно почаще сюда наведываться. Время как быстро летит, уже и первый выпуск в школе ведьм был. Надо же, как я и ожидал, Андромед был в своей лаборатории в ведьмином котле. Бедолага сильно расстроился из-за того, что я не привез ему компонентов, но после того, как я пообещал ему в ближайшее время притащить целую гору, немного успокоился. Стоило мне достать из рюкзака его записи, алхимик и вовсе позабыл об этом. Его теперь больше интересовали эликсиры. Какие из них я уже сделал и что из этого вышло? Порадовать Хмельникова мне пока было нечем, но его устроило и то, что я очень серьезно отнесся к его разработкам. Алхимику было приятно узнать, что его опыты с местными компонентами не пройдут даром, и я намеревался использовать их при производстве наших фирменных эликсиров. Кроме того, хотел наладить производство омолаживающих мазей из синего мха. Оставалось только продумать механизм бесперебойных поставок компонентов из тенедома в наш мир. Но я думаю, это будет не самым сложным вопросом. Учитывая способности Лакри, в которых я убедился в очередной раз, стоило ей поставить такую задачу, как компонентов у нас будет хоть отбавляй, даже больше, чем нужно. Хмельников очень досадовал на то, что не может физически помочь в реализации моих планов, но я убедил его, что в этом нет никакой необходимости. Гораздо полезнее он будет здесь, в тенедоме. Пусть только не забывает мне говорить, если ему вдруг понадобится какое-нибудь оборудование, которого здесь нет. Ну а напоследок мы с ним обсудили один мой личный вопрос, который касался братьев Лизуновых. Нужно было все сделать очень тонко. Я ведь не хотел их прикончить, а всего лишь проучить как следует, чтобы в следующий раз при упоминании моей фамилии у них руки трястись начинали. Пока мы разговаривали с Андромедом, я и не заметил, что прошло так много времени, и когда вышел из ведьминого котла, уже смеркалось, а перед школой ведьм в ожидании меня собралась небольшая делегация. Мои наставники, Джабар, Харнборн под руку с Нарциссой, и отряд учениц из нового набора, которые начали радостно аплодировать, как только я оказался в школьном дворе. В этот момент я почувствовал себя какой-то знаменитостью, которой нигде не давали прохода и хлопали в ладоши, стоило мне просто зевнуть. Никогда не думал, что могу устать от всеобщего внимания, и больше всего мне сейчас хотелось оказаться в тишине. Я посмотрел на Хорнборна, и гном все понял по моему взгляду. Как огромный ледокол, он подошел ко мне, рассекая толпу, и потащил меня к воротам ведьминого котла, а как только мы вышли оттуда, направился к реке. Было там одно местечко, где мы с ним часто любили сидеть, когда я только начал приходить в Тинидом. Точнее, это было его место. Этот гном однажды привел меня туда. Кроме меня и Хорнборна о нем знал только Барматун. Раньше мне казалось, что оно совсем рядом от моего дома, но сегодня мы топали туда довольно долго. За это время гном рассказал мне о своей новой жизни с нарциссой, о том, что у них появились двухголовые козы редкой породы, которых ему подарил лично Тахос Проклятый в один из своих визитов, а также сообщил новость, о которой пока знать буду только я. Через несколько месяцев у Хорнборна появится наследник. «Да ладно!» – закричали мы одновременно с Дарианом. «Угу!» – шмыгнул носом гном и вытер огромной лапой слезы со своего лица. «Макс Дариан, представляешь, у меня будет сын!» Мы с ним обнялись, и я похлопал его по могучей спине. Звук при этом был такой, как будто я бухал в большущий барабан. «Сын!» – всхлипнул он над моим ухом. «Представляешь, я даже уже имя ему придумал. Его будут звать Савнборн, сын Хорнборна». «Классно, правда?» «Правда», — ответил я, похлопывая его по спине. «А вдруг дочь, как будут звать ее?» В этот момент гном затих. Мне почему-то показалось, что такой вариант он даже не рассматривал. Он отстранился и с тревогой посмотрел на меня. «В смысле, дочь, Макс Дариан?» — удивленно спросил он. «Ну я просто предположил. Такое ведь может быть?» — осторожно спросил я. «Хм, вот и все, что сказал гном и задумчиво потопал к нашему месту. Я шел следом за ним, на всякий случай молча, не мешая ему размышлять. Мало ли, мне совсем не хотелось разозлить Хорнборна. Достаточно было того, что однажды я уже прятался от него на дереве, и второй раз это повторять у меня никакого желания не было. В молчании мы пришли к реке, уселись на траву и стали смотреть на воду, в плавном течении которой отражалась луна. Где-то совсем рядом стрекотал сверчок. Гном по-прежнему обдумывал мысль, которую я закинул в его большую бородатую голову, а я просто наслаждался этим прекрасным вечером, понемногу успокаиваясь и приводя свои мысли в порядок. «Нет, Макс Дариан, будет мальчик», — примерно через час сказал гном. «Савнборн, сын Хорнборна». «Бармат», — подтвердил Барматун, который, оказывается, тоже был где-то рядом. «Ну сын так сын, настаивать на том, что может быть иначе, я не стал. Зачем портить такой вечер забегом к ближайшему дереву? Я думаю, второй раз версия девочки мне гном не простит». Школа магии Китиш, жилой блок учеников, комната Шуйского. Княжич Михаил Шуйский вдруг открыл глаза и посмотрел на часы, которые показывали, что через 5 минут будет 4 часа утра.